И снова Диана. Мария убралась во свояси. У Екатерины потянулись будни, заполненные привычным уже противостоянием с гизами и с гугенотами. Дело пока еще не дошло до открытой войны, но все близилось к этому. Удивительно, но необходимость противостоять гугенотам объединила ее с гизами. Тем более между ними больше не стояла ни Диана де Пуатье, ни Мария Стюарт, а общих интересов оказалось куда больше, чем разногласий. Екатерине Медичи долго было попросту не до Дианы. Она придумывала козни то против принца Конде, то против Антуана де Бурбона с его разумной Жанной, то против красоток, которые, как и Мария Стюарт, страстно желали стать следующими королевами, выскочив замуж за Карла. Этого допустить мать никак не могла. Никаких ранних браков. Всему свое время. Но однажды она все же вспомнила о Диане. Камеристка Жанетта передала ей просьбу Руджери прийти. Королева удивилась. Братья уже почти не занимались ничем, но сходить согласилась. И вот знакомая улица и знакомый дом, снаружи выглядящий куда меньше, чем есть в действительности. Сколько лет прошло с тех пор, как она была здесь в последний раз? Не так уж много, а кажется, будто целая жизнь. На условный стук привычно ответили, пригласили внутрь. Екатерина оглядывалась, почти ничего не изменилось, только сами братья постарели. Они в том возрасте, когда годы все заметней, как и седина в бороде. Космо Руджери вдруг сказал, что они разыскали весьма интересного человека. Когда-то он работал с ними, но потом проштрафился и удрал, оставив за собой должок. А теперь вот нашли и хотели бы познакомить. Этим человеком оказался Себастьян, прятавшийся от братьев у Дианы в имении. Выслушав от него много интересного, Екатерина даже оживилась. «А что за должок? Деньги?» Руджери остановил ее руку, потянувшуюся за кошельком. «Нет, долг из тех, что деньгами не оплатишь. И за других платить тоже не стоит. Я заберу его к себе на службу?» «Нет». «Почему?» «Он делает яды». «Это-то мне и нужно». «Вот потому и нет», — Екатерина проворчала. «Сама научусь». Руджери в ответ неожиданно задорно рассмеялся. «Катрин, вы неисправимы». А та вдруг сообразила. «Но ведь Диана осталась без Себастьяна». «Конечно, она погибнет». «Она погибнет, когда придет ее время. Хотите помочь? Выжить? Вы действительно неисправимы». Сколько раз ей хотелось вернуться в детство. Беспокойная, опасная, иногда даже смертельно опасная, когда она не знала, что будет завтра, но верила, что на земле есть люди, которые ее любят и обязательно придут ей на помощь. Ее хотели обесчестить, убить только за то, что она Медичи. Но Екатерина, слыша крики беснующейся толпы за стенами монастыря «убить Медичи», решила, что фамилия Медичи многого стоит, если из-за нее даже проливается кровь. Девочке было очень трудно и страшно, но тогда она верила, что впереди только хорошее. Стоит пережить вот этот ужас, и дальше счастье. У нее будет любимый муж, свой дом, дети. Все это давно было. Все, кроме счастья. Любимый муж не любил в ответ ни минуты. Свой дом приходилось много лет делить с соперницей. Даже на детей Диана умудрилась влиять. «Диана, Диана, Диана, будь проклято это имя!» Она не стала мстить, когда уже могла бы. И соперница приняла это за слабость. А Екатерина просто знала ее секреты, те, о которых не знал никто. Рука королевы сама потянулась к перу. Графиня де Валентинуа который день не выходила из своих покоев. Она очень плохо себя чувствовала, ломила все тело, тряслись руки, меркла в глазах. Причина была проста. Пропал Себастьян. Просто ушел за травами в лес и не вернулся. Отправленные Дианой людей прочесали каждый клочок в лесу, на болоте, во овраге. Нашлась его корзина, но самого алхимика нигде не было. Допрошенные с пристрастием слуги подтвердили, Себастьян ушел за травами, как часто делал раньше. Он всегда был нелюдимым и ходил один. Последним его видел мальчик из деревни. Себастьян шел по тропинке, бормоча себе что-то под нос и время от времени ковыряя палкой в лесной подстилке. И это было обычным. Корзинку нашли неподалеку от того места, где он повстречался с мальчиком. Ни следов борьбы, ни каких-либо признаков насилия. Но корзинка брошена. Первые дни Диана просто ждала, надеясь, что Себастьян погуляет и вернется. Потом стала нервничать. Снадобья оставалось еще достаточно. Но кто знает, сколько будет отсутствовать алхимик. Шло время, а Себастьян не появлялся. Диана уже ругала себя за то, что столь привязана к его средствам. Просто с каждым днем ей становилось все хуже. Когда-то маг предупредил, что стоит прекратить прием средств, и старость начнет наверстывать упущенное, причем с огромной скоростью. Что тогда будет с ней, с ее красотой? Однажды Диана сидела перед зеркалом, вглядываясь в свое отражение и пытаясь понять, не пробиваются ли все же признаки возраста. Они, конечно, были. Все же Себастьян не всесилен. Но сколь разительно отличалась она не только от сверстниц, но и от куда более молодых женщин. И вдруг красавица отшатнулась от зеркала, в ужасе вскрикнув. На мгновение ей показалось, что лицо стало именно таким, каким должно быть в ее возрасте. На крик хозяйки примчалась верная Аннет. «Что случилось, мадам?» «Уберите его!» «Кого?» «Зеркало уберите!» Немного погодя, она вернула зеркала, но больше подолгу в изображение не вглядывалась. Чтобы убедиться в своей молодости и неувядающей красоте, достаточно беглого взгляда. Теперь, когда Себастьяна не было, Диана каждое утро особенно пристально следила за Аннет, капающей зелье в бокал. Однажды ей показалось, что девушка и сама готова проглотить то, что пьет хозяйка. Присмотревшись к камеристке, Диана вдруг поняла страшную истину. Аннет тоже не старела. Это могло означать только одно. Камеристка принимала зелье Себастьяна. Аннет не смогла больше скрывать и честно рассказала хозяйке о своей связи с магом и о том, что пила зелье. Диана ужаснулась не тому, что девушка обречена, а тому, что она может выпить или украсть остатки. С этого дня большой флакон с зельем хранился под замком, а ключ на шее у Дианы. Аннет, которая теперь вообще ничего не принимала, старела стремительно. Глядя на камеристку, Диана приходила в ужас, понимая, что это же будет и с ней самой. И если Себастьян не появится, то остатки удастся растянуть не больше, чем на полгода. А потом? Потом и у нее, как у Аннет, повиснут мешки под глазами. Станет дряблой кожа, полезут волосы. Тело пройдет все пропущенные годы за недели. Моложавая красотка превратится в дряхлую старуху. И это превращение будет ужасным. И вдруг... «Почта, мадам!» Седина у Аннет уже не просто заметна. Она забила собственные волосы. И два зуба выкрашились прямо на глазах. Видеть это не было сил. Очень хотела сказать, чтобы не приходила. Диана протянула руку за письмом. И рука ее откровенно задрожала. Печать была королевской. Причем не просто королевской, а королевы матери. Екатерина, что ей нужно? Буквы прыгали перед глазами, никак не желая сливаться в слова и строчки. Но не из-за слабости зрения, а от того, что прочитала. «Мадам, прошло много времени с тех пор, как вы покинули мое общество, чему я очень рада. Думаю, вы скоро покинете и этот мир тоже. На вашей совести очень много грехов, мадам, и прелюбодеяние не худший из них. Вы отравили мне жизнь, наверное, не только те годы, которые провели рядом с моим мужем, но и те, что будут впереди тоже, потому что вы отравили мне душу. Я была добра и желала любить всех вокруг. Вы заставили меня ненавидеть. Вы травили людей. Меня в этом подозревали. Я хотела быть незлобливой, но вынуждена идти по вашим стопам. Я хотела прощать, но буду мстить. У меня нет другого выбора. Я должна сохранить французский престол для своих детей. Что касается вас, то ваши дни сочтены просто потому, что Себастьян больше не вернется». «Что? Флорентийка знает о Себастьяне?» Мир мгновенно померк. Диана не скоро смогла вернуться к письму. «Я не могу изменить или вернуть ничего из того, что было испорчено вами. Мне не вернуть прожитых в горе лет, не вернуть мою молодость, но и вы больше не сможете сохранять вашу. Я бы могла отомстить вам давно, вынудив Себастьяна сказать правду и о дофине Франциске, и о короле Франциске, и еще много о ком и о чем. Вас нельзя отравить, как и меня. В состав ваших средств тоже входил яд. Но умирать вы будете медленно и страшно. И в том нет моей вины, только ваша собственная. Прощайте и будьте прокляты». Диана долго сидела, безжизненно уронив руки на колени. Теперь она знала свое будущее. Оно было не просто безрадостным, оно было страшным. И вдруг в красотке все встрепенулось от неожиданной мысли. Ее не должны увидеть и запомнить седой беззубой старухой. В памяти всех она должна остаться нестареющей красавицей. Письмо полетело в огонь, а немного погодя, гонец уже повез приглашение Пьеру Брантому. После долгих размышлений Диана именно его выбрала, чтобы этот любитель галантных дам запечатлел ее невянущую красоту в своих записях. Мадам де Бризе прекрасно понимала, то, что увидит Брантом, узнают все. Флакон был почти пуст. Если средства не экономить, а принимать побольше, чтобы восстановить прежний вид, его хватит совсем ненадолго. Но другого не дано. Ну что ж, насколько хватит, настолько хватит. Аннет уже не вставала с постели, а новые камеристки ничего не смыслили, страшно раздражая Диану и доставляя ей дополнительные мучения. Их удивляло, что госпожу сильно рвет каждый день, она почти не ест и мучается от каких-то непонятных болей. А Диане было некому пожаловаться на невыносимые боли в суставах и справа под ребрами. Болели мышцы, глаза, кости. Болело все, что вообще могло болеть. С трудом поднявшись с постели утром, Диана с ужасом покосилась на отражение в зеркале. Волосы можно покрасить. Отсутствие зубов спрятать отсутствием улыбки. А что делать со страшными складками кожи, которые все сильнее повисают на щеках, с дрожащими руками и ногами, с тошнотой, которая не позволяет нормально есть? Она добралась до шкафа, в котором заперт флакон с остатками средств от Себастьяна. С трудом попала трясущимися руками ключом в отверстие и открыла дверцу. Почему-то вспомнилось, как ее водила в свой кабинет ядов Екатерина. Диана тогда страшно перепугалась, а все оказалось простой насмешкой королевы. Екатерина поиздевалась над соперницей. Издевалась. Диана сумела отплатить сполна. Как она унижала Екатерину? Кто из них в действительности был королевой? Но иногда Диане казалось, что та все знает и понимает, что нарочно позволяет эти выходки, словно со стороны, не возмущаясь и не выходя из себя, наблюдая за всем, что делает соперница. Впервые Диана поняла, что не все так просто, когда объявила о том, что король подарил ей Шенонсо. Только позже она догадалась, что Екатерина ожидала или все знала. Не могла она столь спокойно отнестись к такому известию. А потом, как дура, почти год боялась приблизиться к вожделенному замку, опасаясь заразы. А это оказалось королевской шуткой. А случай, когда ей пришлось с пеной у рта защищать честь ненавистной Екатерины, укоряя Генриха в неверности супруге перед рыжей Джанет Флеминг. Королева потом возмущалась вместе с ней. А чуть позже Диана узнала, что Флеминг состояла у Екатерины на службе в летучем эскадроне любви, то есть соблазняла Генриха по заданию супруги. Екатерина наставила Диане рога при помощи рыжей шотландки, еще и заставив устроить пошлую сцену ревности. С сколько их в действительности было, этих случаев скрытого унижения. Временами Диане начинало казаться, что это не она все эти годы издевалась над королевой, а Екатерина над ней. От сознания этого становилось совсем худо. И теперь вот последний удар Себастьян. Как же тяжело. Просто невыносимо видеть, что тают капли во флаконе. Понимать, что с ними утекает сама жизнь. Еще немного, несколько дней, и то, что начнется, будет стремительно. И если Брантом не приедет в ближайшие дни, то пусть не едет совсем. Диана не желала представать ни перед кем в виде дряхлой старухи. Руки дрожали слишком сильно. Ей бы позвать кого-то на помощь, но Диана не желала, чтобы камеристки видели эти капли. Вернее, то, что их уже больше нет, а потому капала сама. Одна, две, три. Достаточно или добавить четвертую? А если поэт еще задержится? Диана попыталась прикинуть, сколько еще этих живительных капель, превращавших ее хотя бы на полдня в прежнюю красавицу. И вдруг... «Мадам, вам почта!» От неожиданности рука дрогнула, и флакон вылетел из рук. Диана с ужасом смотрела, как последние капли впитываются в ковер. Все, больше пить нечего. Красавица Дианы де Пуатье больше не существовала. А глупая камеристка, ахнув, бросилась поднимать пустой флакон. Принесенный пакет остался на столе. Она пришла в себя только к обеду. Снова сильно рвало, кружилась голова, болело все тело. Но пить больше нечего, и она мучилась молча. Красавица сидела в кресле, пытаясь унять дрожь в руках, ногах и успокоить стучавшие, как в лихорадке, зубы. Ее корежило все сильнее. Чтобы чем-то отвлечься, потянулась за пакетом. Это не был просто свернутый и запечатанный лист. Внутри находилось что-то небольшое. Печать королевская. Что это? Яд? Екатерина сжалилась и прислала яд, чтобы Диана не мучилась. Внутри действительно оказался флакон, гораздо меньших размеров, чем тот, что она с утра уронила на ковер. Но жидкость в нем очень похожа на столь необходимое зелье. У Дианы проползла вялая мысль. Зачем столько яда? У итальянцев яды сильные, достаточно одной капли. «Мадам, я знаю ваши проблемы. В этом флаконе средство, которое поможет вам ненадолго привести себя в порядок. Брантом приедет через 3 дня». Дрожащая рука в ярости скомкала лист, вернее, попыталась скомкать, не хватило сил. «Что это? Обман? Очередная насмешка королевы? Выпьет и будет мучиться еще сутки, умирая от яда. Хотя какая разница, она и так мучается невыносимо». В глубине души Диана даже обрадовалась. Хоть какая-то определенность. На сей раз капала камеристка. Диана выпила. Ничего не произошло, но и хуже не стало. И лучше стало не сразу. Все же сказалось, что пропустила утренний прием. Она даже удивилась. Надо же, королева спасала ее от мучений. Только надолго ли? Да и зачем? Но Екатерина права. К приезду Брантома нужно выглядеть по-прежнему. Это удалось с трудом, но удалось. Услышав, что поэт все же приехал, Диана решилась на отчаянный шаг. Она выпила двойную дозу присланного Екатериной средства. Брантом остался в восторге. Потом он действительно рассказал всем, сколь очаровательна красавица, что она не изменилась ничуть, что по-прежнему весела, кокетливо, обворожительно. Пьер все говорил и говорил, пересказывая придворные новости и сплетни, а Диана не могла дождаться, когда наконец он уйдет, потому что улыбку держать удавалось с большим трудом. Снова начинало болеть тело, кружилась голова и сильно тошнило. К тому времени, когда придворный распрощался, Диана держалась из последних сил. На следующее утро, когда наступило временное улучшение после приема средства, Диана нацарапала слабеющей рукой одно единственное слово – «спасибо». На большее не хватило сил. Да и что она могла еще сказать? «Кому это послание, мадам?» «Королеве матери». «Кому?» «Екатерине Медичи, Тайно, чтоб никто не знал. А еще через день примчалась встревоженная приемная дочь, Диана-младшая. Она с ужасом смотрела на то, что осталось от матери. «Тебя отравили?» «Камеристка сказала, что тебе прислала какой-то флакон королева. Это она?» «Нет, она спасала». «Так я и поверила, что Флорентийка может спасать. Я отомщу, я ей отомщу. Она содрогнется от страха». «Не надо, она не виновата. Я сама». «Я знаю, ты добрая, ты хорошая. Не то, что это ведьма на троне. Поверь, я отомщу и сделаю это так, что никто не догадается. Я буду травить ее соперников, а все будут думать, что это она». Диана содрогнулась. Дочь шла по ее собственному пути. «Не на...» Лицо красавицы перекосило, и последнее слово осталось недосказанным. Она еще долго с болью смотрела на младшую Диану, пытаясь что-то сказать взглядом, но никто не понимал. В людской памяти Диана де Пуатье осталась прекрасной. Брантом рассказал, что она была таковой и незадолго до смерти. Королева не стала никого ни в чем разубеждать. Зачем? Когда ей принесли сообщение о смерти бывшей соперницы, Екатерина приняла его безучастно. Она знала, что настоящая Диана умерла давно, когда закончилось зелье, приготовленное Себастьяном. Но почти сразу королеве подбросили запечатанный лист. Текст без подписи гласил: «Диана будет отомщена. Я превращу вашу жизнь в ад». Королева усмехнулась. «Я никогда не была в раю. Как можно превратить в ад то, что адом является?» Дианы де Пуатье больше не было на свете. Но теперь начиналось противостояние с ее приемной дочерью, Дианой-младшей, когда-то рожденной сестрой конюха от будущего короля Генриха. Екатерина не знала, чье это объявление войны, но она была к этой войне готова. Шел 1566 год. До Варфоломеевской ночи оставалось еще 6 лет. Конец книги. Читала Татьяна Слепокурова.